«Не то чтобы очень», — выдавил я из себя, — «но лучше, чем пару минут назад». «Я тоже. Бедняга Уолтер. Знаешь, он ведь так не хотел лететь. Ему куда приятнее было бы сидеть у себя в библиотеке. Но доктор Ксавье и его уломала. Ума не приложу, зачем вы летите?» Задал я вопрос с самого начала, вертевшийся у меня на языке. «Вы ни капельки не похожи на космолетчика». «А с чего это я должен быть похож на космолетчика?» Он свирепо посмотрел на меня, и его лицо слегка порозовело. «Я понял, что недомогание, да и что угодно другое, не существует для него, когда он сердится. Ты лучше на себя посмотри. Тебе сколько лет?» 16. «Так я и думал. Совсем мальчишка. Ты-то сам что делаешь здесь?» Я оказался в затруднительном положении. Врать я не умею, а правду говорить тоже нельзя. Пришлось выворачиваться. Это что-то вроде стажировки. Я хочу быть космолетчиком, когда вырасту. Последнее, в общем-то, было недалеко от истины. И Джеймса Свифта такой ответ удовлетворил. Он слегка успокоился. Я и сам думал так, когда был в твоем возрасте. «Ничего, вот пообщаешься с настоящими космолетчиками и еще передумаешь». Я видел их больше, чем он мог ожидать, но спорить с ним не хотелось, тем более, что могло всплыть имя Пэдди Эндертона. На всякий случай я сменил тему разговора. «Доктор Свифт, я все-таки не понимаю, что вы собираетесь здесь делать? Зови меня просто Джим». «Мы все-таки не в университете, и нам предстоит провести вместе довольно долгое время». Он протянул мне руку, чего при первой встрече делать не стал, и я, не раздумывая, пожал ее. «Поосторожнее в общении с Уолтером», — предупредил он, — «называй его только доктор Гамильтон. Он весьма гордится своим званием, хотя как ученому ему до меня далеко. Но почему тебе не ясно, что я делаю? Разве ты не слышал, что я говорил сегодня днем?» «С тобой я тоже буду осторожен», — подумал я, а вслух произнес. «Я слышал, но не понял ничего. И капитан Шейкер тоже». Мы, не сговариваясь, посмотрели на дверь. Что-то Дэнни Шейкер и остальные задерживались. До их возвращения нам ничего не оставалось делать, как ждать. «Вы говорили еще, что не пропадете», — добавил я. «Никогда не слышал о профессоре, который не преподает. Ну, у меня, так сказать, разногласия по поводу того, как себя вести с идиотами-студентами». Он посмотрел куда-то в сторону. «Наверное, я слишком привык работать со специалистами. Останови меня, когда я начну говорить непонятно. Ты знаешь, что такое атомы, а электроны?» «Разумеется, пусть мне всего 16, но я не недоумок». «Извини. Ладно, законы, по которым живут и движутся атомы, отличаются от таких же законов для больших частиц. Переход из одного состояния в другое или превращение энергии происходит скачками. Это я тоже знаю. Они называются квантами». «Верно. Ты и то знаешь больше, чем многие олухи, поступающие в университет. Принимают даже таких, что не знают вообще ничего». Взгляд его сделался еще печальнее, а лицо малость порозовело. «Как бы то ни было, квант означает часть. Значит, мы признаем, что энергия и состояние атомов имеют квантовый характер. Но это же характер имеют и другие явления. Энергия переносится из одного места в другое тем, что мы называем полями, и эти поля тоже имеют квантовый характер. То, что мы называем квантовым характером второго порядка. И главное, само пространство имеет этот характер, то есть налицо квантовая природа третьего порядка». «Погодите, я что-то не совсем понимаю. Вы говорите пространство, то есть космос?» как тот, что вокруг нас. Я оглянулся, но поскольку мы были внутри базы, не увидел ничего, кроме стен. И космос тоже квантован. Но космос, он же пуст, в нем ничего нет. Ты так думаешь? Джим Свифт наморщил лоб. Да, когда я слушаю себя со стороны, то почти согласен с тобой. Пусть космос пуст. Нужно другое слово. Давай назовем это не пустотой, а вакуумом. И тогда, если ты внимательно изучишь теорию, ты обнаружишь, что даже вакуум, в котором нет материальных частиц, не совсем пуст. Он обладает энергией, называемой энергией вакуума. И если ты сможешь овладеть этой энергией и правильно ее использовать, ты можешь добиться очень многого. Например, преобразовывать ее в движение. И движение это будет очень быстрым, от точки к точке квантованного космоса. И вы это в самом деле можете сделать? Ну, пока нет. Я только изучаю это у себя в университете. Это моя специальность, и мне кажется, в этой области я соображаю лучше, чем кто бы то ни был. Когда он говорил о чем-нибудь постороннем, не связанном с его работой, голос его был совсем другим, спокойным, мягким. Но сейчас, когда он просвещал меня, в нем звучала странная смесь самодовольства и бахвальства. «Я верю», — продолжал он, — «что было время до изоляции, когда люди владели энергией вакуума, и они использовали квантовую свертку третьей степени для космических полетов. Полетов быстрее света, перемещение квантов не занимают времени».